Биология блаженства. Основа – это наивысшее драгоценное человеческое тело. Гампопа – драгоценное украшение освобождения. У ума есть одно забавное свойство. Если вы задаете вопрос, а потом молча слушаете, то обычно появляется ответ. Поэтому я не сомневаюсь, что развитие техники, способной оценивать влияние ума на тело, так или иначе связано с растущим интересом современных ученых к изучению взаимоотношений между умом и телом. До сих пор ученые по вполне понятным причинам задавали весьма осторожные вопросы и получали стимулирующие, но далеко не исчерпывающие ответы. Поскольку научное исследование счастья и его отличительных особенностей пока еще относительно молодо, ему позволительно иметь некую неопределенность. Мы должны дать ему время, чтобы преодолеть болезни роста. Тем временем ученые начали устанавливать связи, которые, возможно, помогут дать объективное объяснение эффективности буддийской практики. Например, анализы крови, которые Ричард Дэвидсон брал у своих испытуемых, показали, что у людей, демонстрировавших характерную активность префронтальной доли мозга, связанной с положительными эмоциями, наблюдался пониженный уровень кортизона, гормона, естественно вырабатываемого надпочечниками в ответ на стресс. Поскольку кортизон, как правило, подавляет функции иммунной системы, можно провести некоторые параллели между ощущениями большей уверенности, счастья и способности управлять своей жизнью и более сильной и здоровой иммунной системой. И наоборот, общее ощущение несчастья, отсутствие контроля или зависимости от внешних обстоятельств, как правило, приводит к более высоким уровням кортизона в крови, который, в свою очередь, ослабляет иммунную систему и делает нас более уязвимыми для всевозможных физических заболеваний.